«Не я, а лорд Джейвидж. Это он сейчас вместе с гарнизоном форта Арменд отражает атаки кехстанских захватчиков. И он зовет вас на помощь, полковник. Он, а не я». Никто и не собирался отказывать ему, но... «Не может быть каких-то «но», – прошипела ошпаренной кошкой Лалил и медленно, с чувством и расстановкой, отчеканила. «Я, подательница сего мандата, требую от вас выступить в направлении форта Арменд немедленно, сегодня, сейчас же!» Откуда взялся этот властный голос? Откуда повелительные интонации? Где пряталась уверенность в своем неотъемлемом праве командовать этими сильными мужчинами? Лалил и сама не знала. «Мисс, вы не можете, мой долг!» «Я? Я могу! Я должна! И я сделаю все от меня зависящее, чтобы спасти лорда Джейвиджа, миледи и маленького Диана, а также всех тех людей, солдат, беженцев, эроя, всех, кто сражается в Арменде, и это мой долг». И ничего тут против не скажешь. Собственно же говоря, полковник Барклей не собирался отказывать осажденному в помощи. Он был человеком честным и знал, что сам погибая, товарища выручай. «Я не оставлю его высокопревосходительство в беде, мисс», – серьезно сказал он. «И не потому, что у вас в руках мандат. Он сделал для Эллора, для армии много хорошего. Теперь пришло время отдать честь долга. Не так ли, господа офицеры?» Эс оглядел своих подчиненных, и даже Ирики не осмелился на неуместную шутку под таким тяжелым взглядом. Возражение не последовало. Восторгов, правда, тоже, но приказы командования не обсуждаются, а исполняются. Отделения строились повзводно, те, в свою очередь, поротно. Четыре роты составляли эскадрон. Из трех эскадронов состоял 5-й кавалерийский полк вооруженных сил Его Императорского Величества Раила II. И пусть солдаты не слишком жаловали униформу, а их лошади не отличались статью и однородной мастью, как в иных полках, но у каждого кавалериста имелись отличная винтовка или карабин и до отказа набитые патронами ремни. А главное, они умели прекрасно ими пользоваться в бою. «Мы идем на выручку нашим товарищам по оружию, нашим братьям и сестрам, осажденным кехтанцами в форте Арменд», сообщил полковник Барклей, вступая перед строем. «И мы их спасем!» Солдаты дружно взвыли по волчьи, подражая боевому кличу Эроя, но в воздух палить не стали, экономя патроны для подлых захватчиков-кехтанцев. Гарнист сыграл равнение на знамя, знаменосец развернул стяг. «Да здравствует император!» – крикнул Эйс и скомандовал. «Вперед!» – уже разворачивая лошадь. Рядом с ним по правую руку ехала мисс Лалил Лур в самой своей красивой юбке – фронтовской курточки и самой шикарной шляпки на этом берегу Селима. Ехала и думала, что не зря умные люди говорят, иногда стреляет даже ржавое ведро и цветет черенок от лопаты. Иногда достаточно просто исполнить свой долг, чтобы почувствовать себя равной среди равных. А еще Лалил думала о том, что больше никогда, даже мысленно, не назовет себя шлюхой и никому не позволит. Никогда. Молнии расчерчивали ночное небо до самого рассвета. Ветер бушевал, и хотя дождя не пролилось ни капли, никто не ожидал, что утро выдастся таким теплым. Люди тихо радовались, что им удалось хоть немного выспаться, что никто из раненых не умер, и вообще в череде боев выдалась хоть какая-то передышка. Кехтанцы ведь такие же люди, им спать и есть когда-нибудь тоже надо. «Если удача от нас не отвернулась, и Лис дошел в форт Алике, то не сегодня-завтра к нам придет помощь», сказал Джейвидж, пытаясь приободрить раненого капитана Бласида. «Во всяком случае, боеприпасов нам должно хватить еще надолго». «Будем верить, что вашего гонца не подстрелили легионеры», прошептал в ответ комендант. «Он показался мне очень проворным малым». Рассказывать Бласиду о том, что этому Эроя удалось выкрасть Диана из столичного особняка, Рос не стал. Природная ловкость лисы и решительность бирюзы спасли малыша от смерти. Джейвид же до сих пор мороз по коже драл при воспоминании о домодарцах. А ведь лисы и бирюза опередили змей-поклонников всего лишь на каких-то несчастных четверть часа и несказанно удивились, обнаружив обитателей дома спящими. «Выздоравливайте, капитан, а мы повоюем». Вместо беззаботной улыбки у Руса получился мученический оскал. Но коменданту как раз стали размачивать заскорузлую от крови повязку, и ему стало не до окружающих. «Вы плохо выглядите, милорд. Надо выпить лекарство», – напомнил о себе Маран, который словно тень следовал за патроном, куда бы тот ни пошел. «Ничего не осталось. Вчера последние порошки подъел». Хотя бы честно признался, невольно порадовался телохранитель явному знаку доверия со стороны своего сурового подопечного. «Давайте я вам сделаю массаж. Просто мышцы шеи разомну и все». Джейвиджу удалось поспать только перед самым рассветом. И право слово, не только леди Фейм было до слез жалко смотреть, с каким трудом ему приходится распрямлять спину. Шея не двигалась вообще. «А, давайте!» – махнул рукой Рос. «Я голову вообще повернуть не могу. Вот что с человеком делают мягкие кресла и уютные кабинеты. Совсем от походной жизни отвык. Вот, помнится, лет 20 назад на голых камнях спал. И хоть бы хны!» Он был не в меру разговорчив, почти болтлив. А все потому, что приснился Джейвиджу сержант Лебан. Только он не кричал и не матерился, как тогда в походном госпитале, когда бледный небритый третий сутки фельдшер отпиливал ему ногу выше колена. Сердце солдата, прошедшего вместе с Россом две войны, не выдержало боли и остановилось. Но в сон Лебан пришел на своих двоих, крепких, кривоватых ногах, привычных к тяжелым сапогам и пыльным дорогам. Уселся рядом на корточки и сказал: «Вот и свиделись, ваша милость. Не можется вам, не сидится на месте. Я уж думал, остепенились вы, женились, сына родили. Нельзя так, ваша милость, совсем нельзя». Рос хотел ответить, но в этот момент его разбудили. Видение сгинуло, оставив после себя нехорошее предчувствие. Впрочем, мистика тут совершенно ни при чем. Достаточно было подняться на стену и внимательно рассмотреть, как солдаты противника готовятся к очередному штурму. Обозленные безнадежным сопротивлением противника, из-за которого они уже потеряли более 200 своих товарищей, кехтанцы находились в неописуемой ярости, сродни боевому безумию. Они начали с методичного обстрела, добиваясь хотя бы частичного обрушения стен. И хотя особого успеха кехтанские пушки не достигли, но от утреннего бодрого настроения осажденных ничего не осталось. И если люди постарше старались не показывать страха, то прошедшие первые испытания огнем новобранцы совсем пали духом, когда увидели строящиеся шеренги вражеской пехоты. Кехтанцев казалось так много, а оборона напротив выглядела столь слабой, что просто плакать хотелось. Комендант тяжело ранен, лейтенант Инига почти ничего не слышит, а на бывшего маршала вообще страшно смотреть. Какое уж тут может быть воодушевление? «Есть ли хоть какая-то надежда, милорд?» – робко спросил лейтенант Касситти, по-собачьи заглядывая Россу в глаза. Будто ждал божественного откровения, честное слово. «Разумеется. А скорострелка нам зачем?» Но чеканному слову Джейвиджа мало кто поверил. Он и сам просто-напросто заставил себя не думать о том, что будет через пару дней, если не придет подмога. «Лис, не подведи меня. Приведи сюда Эйса Барклея и его полк. Спаси моего маленького мажонка еще разок». «Лейтенант, сразу видно, что вам не довелось учиться в Императорской военной академии. Иначе бы вы знали, что высокая скорострельность пушки Мелхора позволяет за весьма короткий срок уничтожить большое количество целей. А поскольку основным ее снарядом является картечная граната, то огонь этой пушки крайне губителен для кавалерии и плотных пехотных колонн». «Все так, милорд», – обреченно вздохнул Касситти. «Но кехтанцы идут рассыпным строем. Значит, нам придется очень сильно постараться. Или вы хотите сдаться на милость генерала Барса?» Краем глаза Джевидж видел, что за их разговором пристально следят несколько десятков пар ушей. Значит, нужно найти нужные слова. Обязательно, непременно, чтобы эти мальчишки или умерли с честью, или победили, но не одной лишь волей слепого случая, а потому что сделали для этого все возможное. «Мы на своей земле, лейтенант. Ар вот уже 13 лет принадлежит Эллору. Хоть по праву сильного, хоть согласно букве мирного договора с Кихтаной, в котором черным по белому записано, что она отказывается от территории и признает власть императора на этой земле. Кихтанский король уже один раз официально признал себя слабаком. Он сдался, и нынешняя вылазка его генерала всего лишь ничтожная месть за ту обиду. И мы будем пасовать перед ничтожеством в короне?» «Нет, милорд. Видите ли, лейтенант Кассити, я не боюсь ни генерала Барса, ни короля Кихтаны, ни суда за преступление, которое не совершал. Но я не могу сдаться. Просто потому, что тогда убьют моих жену и сына. Я буду защищать их до последнего».